Глава 35. Багровые порталы. Великан ударил Клима мечом, но тот проворно подставил ему свой клинок. Раздался громкий ляск, привлекший внимание Дениса и мастера игрушек. Серафима моментально создала аватар Скорпиона, который отбросил Верзилу в сторону приближавшийся Анаит. Ведьма вскинула руку, создав перед собой защитное поле, и ее помощник отскочил обратно, как резиновый мяч. Едва не врезавшись в стену лаборатории, он приземлился на ноги и снова бросился к членам королевского зодиака. А мадам Анаит снова взмахнула рукой. Повинуясь ее воле, часть обгоревшей стены с грохотом обрушилась, и обломки полетели в Клима и Серафиму. Но ребята метнулись вглубь зала, и камни не достигли цели. Анаит вошла за ними следом. Увидев Дениса и мастера игрушек, она гневно нахмурила седые брови. «А вот и ты, гадюка Анаит», — медленно проговорил колдун. «Сколько лет, сколько зим!» «Кшиштоф Закревский», — прошипела ведьма. «Так ты еще жив! Ну, естественно!» «Разве ты можешь так просто взять и сдохнуть? Неплохо ты натаскал своего щенка!» Она гневно взглянула на Дениса. «Но это вас не спасет!» «А где же ваш призрак?» — насмешливо спросил Денис. «Отправила его туда, откуда он явился!» — прошипела Анаит, сверкая змеиными глазами. «И вам самое время отправиться вслед за ним!» Она вскинула руки, и с ее скрюченных пальцев с треском посыпались извилистые багровые молнии. Обломки саркофага, в котором еще недавно находилось тело мастера игрушек, полетели в сторону чернокнижца и его учителя. Горящие стеллажи, стоявшие вдоль стен, с грохотом обрушились. Содержимое их полок тоже взмыло к потолку. Скорпион и Овен хотели кинуться на ведьму, но обгоревший великан преградил им путь. Клим отбил очередной выпад его меча. В этот момент в их сторону стремительно направился тяжеленный дымившийся стеллаж. Серафима вскинула руку, создавая силовой барьер. Стеллаж врезался в этот невидимый щит и разлетелся на куски. Денис, с трудом поднявшись на ноги, также выставил защитный барьер, отталкивая летевшие в него и мастера игрушек осколки стекла и обломки камня. Сам старик поднял уцелевшую руку и сжал пальцы в кулак. В тот же миг направленный на них стеллаж развалился на части, которые рванули обратно к мадам Анаит. Но ведьма не по возрасту ловко упала на колени, и обломки пронеслись над ее головой. В это же время громила, размахивая мечом, попытался отсечь голову Серафиме, одновременно ударив ногой подоспевшего Клима. Парень отлетел на середину зала. «Ты цел?» — взволнованно крикнула, подбегая к нему Феофания. Клим хотел ответить, но тут увидел летящий на них меч, запущенный обгоревшим Верзилой. «В сторону!» — рявкнул он и рванул Феофанию на себя. Меч просвистел в паре сантиметров от них и ткнулся в защитный барьер, созданный чернокнижцем. Мастер игрушек тут же развернул клинок с помощью магии и метнул его в Анаит. Старуха отскочила к пролому в стене, но там ее ждал сияющий огнем Овен, призванный Климом. Он с силой наподдал старухе под зад, так что та отлетела к противоположной стене. Взвыв от унижения и досады, ведьма швырнула в Овна шар черной клубящейся энергии, который разметал аватар в клочья. Клим вытаращил глаза от удивления. Следующее заклятие ведьмы полетело в чернокнижца. Но мастер игрушек успел выставить незримый щит, прикрыв себя и своего ученика. Шар тьмы ударился в невидимую преграду и рассыпался дымящимися щупальцами. Они сбили огонь, охвативший стены, но при этом пробили в них здоровенные новые дыры. Гадалка Феофания с ужасом наблюдала за происходящим, но не вмешивалась, понимая, что не дотягивает до уровня взбешенных колдунов. Мадам Анаит встала и развела руки в стороны. Поток багровых молний обрушился на невидимый щит, прикрывающий обессиленного Дениса и мастера игрушек. Молнии трещали и искрились, неумолимо пробиваясь все ближе и ближе к центру пентаграммы. Колдун быстро терял силы. Поддерживать щит одной рукой ему было трудновато. Анаит видела это и довольно улыбалась. «Похоже, я все же доведу начатое до конца», — произнесла она. По обе стороны от нее на полу вскипели большие лужи, в которых снова начали открываться багровые порталы, ведущие в другое измерение. В пузырящейся воде зашевелились огромные скользкие твари, призванные Анаит. Клим и Серафима напряженно переглянулись. И когда первый гигантский слизень начал выбираться из лужи, в зал снова ворвался огромный голографический скорпион. Рассыпая вокруг себя голубые искры, аватар подлетел к мадам Анаит и сбил старуху с ног. Ведьма с воплем рухнула в только что созданный портал, и прореха между измерениями тут же закрылась, будто ее и не было. Обожженный Верзила издал испуганный вопль и бросился во второй портал, следуя за своей госпожой. Столб кипящей воды взметнулся к потолку, и портал закрылся. А в подземелье установилась тишина. Был слышен лишь треск пламени, пожирающего стены и потолок. — Все? Закончено? — испуганно прошептала Феофания, озираясь по сторонам. — Куда унесло Анаит и ее слугу? — Куда бы их ни унесло, они, к сожалению, обязательно вернутся. Выдохнул мастер игрушек. «Но на это потребуется время, а значит, мы пока можем немного расслабиться. Но только немного. Нужно потушить пожар, иначе я останусь без дома». Чернокнижец медленно поднялся на ноги, затем вытянул скипетр и призвал заклятие холода. Волна мороза ударила вокруг него, побежала по стенам, полу и потолку. Лужи на полу и потоки воды, струящиеся из развороченных труб, моментально замерзли, а вскоре и пламя погасло. Но оставались еще горящие коридоры, соседние помещения и гараж. Денис понятия не имел, как далеко распространился огонь. Возможно, весь особняк был охвачен пламенем, и в любой момент мог обрушиться им на головы. Нужно было немедленно что-то предпринять. Собравшись силами, Денис заковылял к выходу. И вдруг увидел Диану. Серафима и Клим уставились на нее так, будто перед ними возникло привидение. Девушка вошла в ритуальный зал нетвердой походкой, с ужасом озираясь по сторонам, и нервно обнимая себя за худенькие плечи. Она напомнила Денису олененка, не понимающего, где он сейчас находится. Ее волосы и рубашка пропитались кровью, босые ноги осторожно ступали по обломкам стены и осколкам битого стекла. При виде Дениса ее лицо просветлело. Чернокнижец кинулся к ней, мгновенно забыв обо всем. Покачнувшись, Ди упала в его объятия, а он прижал ее к себе. Какое-то время оба молчали, чувствуя тепло друг друга и обнявшись так крепко, будто от этого зависела их жизнь. Мастер игрушек, Феофания, Клим и Серафима молча смотрели на них. «Я думал», — произнес чернокнижец и осекся, — «боялся, что ты так и не... что я никогда... Господи, я не совсем понимаю, что происходит», — слабым голосом вторила ему Ди. «Но я кое-что помню какими-то странными фрагментами. Это была я, и в то же время не я. Это существо во мне, оно исчезло?» «Исчезло», — твердо сказал Денис, — «и никогда больше не вернется». Он больше не ощущал присутствия Лакобала. Демон исчез окончательно и бесповоротно. Диана на миг отстранилась, и, нежно обхватив голову чернокнижца прохладными ладонями, внимательно всмотрелась ему в лицо. «Ты как-то изменился, Дениска. Сколько времени прошло?» — спросила она. «Достаточно много, чтобы все мы успели соскучиться по тебе», — тихо ответил Денис. «Родители, друзья и я. Обещай больше не пугать нас так». Чернокнижец не мог поверить, что все закончилось, и с трудом подбирал подходящие слова, чтобы выразить свои чувства. В душе его бушевала буря, любовь, ощущение счастья, невероятное облегчение от того, что Ди пришла в сознание. Денис смотрел на нее и не мог наглядеться. Сильно похудевшая, слабая, полупрозрачная. Но все-таки это была его Ди. Ее движение, ее взгляд. Теперь Денис был твердо уверен, что она скоро поправится, ведь иначе и быть не могло. Весь ужас, пережитый за последние несколько месяцев, остался позади, как и все страхи, все переживания. И хотя Денис едва держался на ногах от усталости, он никогда еще не чувствовал себя так хорошо.